На протяжении 5 веков его семья держала за собой лидерство в разработке Мурекса. Он владел не только собственными красильными фабриками в Риме, но имел 11 плантаций на африканском побережье, где выращивался ценный моллюск. То, что Беренис обратится к нему, понятно. Ясно было и то, что он станет просить ее остановиться в его доме, а он владел большим городским домом на окраине еврейского квартала. Здесь Беренис отвели отдельные апартаменты из нескольких комнат. Хотя Барона являлся одним из очень немногих евреев, обладавших римским гражданством, тем не менее по натуре он был очень простым и честным человеком, к тому же польщенным честью принимать у себя Беренис. Много лет прошло с тех пор, как она в последний раз посещала Рим, и с тех пор стала своего рода легендой как для евреев, так и для лиц других национальностей. Ее изумительная красота, внешне не подверженная разрушительному действию времени, ее странные, поразительные зеленые глаза и рыжие волосы, нетронутые до сих пор сединой, стали предметом любопытства и обсуждения с того самого момента, когда она сошла с греческой галеры, доставившей ее в Остию. Все это, а также количество слуг и багажа, выделяли ее как важную и богатую особу. Еще до того, как она добралась до дома барона, весь город уже гудел, узнав, что Беренис, царица Калки и царевна древних домов Ирода и Матофея, прибыла в Рим и остановилась в доме еврейского богача Давида Бароны. Барона проявил чуткость и обменялся с гостьей самыми необходимыми в обществе любезностями, кратко пожелал мира и покоя, представил свою жену, престарелую мать и 5 детей, 3 из которых были женаты. Все 11 внуков стояли поодаль с широко распахнутыми глазами и открытыми безмолвными ртами, уставившись на очень высокую, безмерно красивую женщину, чья родословная, как им рассказали, простиралась до Иуды Маковея и его отца, потом спускалась к великому царю Давиду и от Давида шла вглубь времен к всемогущему жрецу и чудотворцу Аарону, брату Моисея. Этим детям не нужны были генеалогические подтверждения. Они и так смотрели на Беренис, как живое свидетельство и воплощение богоизбранности Израиля. «О делах поговорим завтра, Беренис бес Агриппа», — произнес пожилой человек, глава дома. «А сегодня отдохни в своих комнатах. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли еду и напитки. Позволю себе вольность, моя дорогая, некоторую вольность в обращении, поскольку я значительно старше тебя». Никогда даже представить себе не мог, что мой дом будет благословен твоим присутствием. Я счастлив и вознагражден. При всей своей усталости Беренис была тронута до слез, когда старик поцеловал ее руку. Он сам проводил царицу в ее комнаты. «Я знаю, зачем ты здесь», — сказал ей барон, — «поэтому на завтра пригласил нужных людей. Я тебя не подведу». Апартаменты Беренис были поистине огромны, впрочем, как и сам дом. Даже очень зажиточные римляне старались над своими домами надстроить 4 или 5 этажей для сдачи комнат в аренду. Барона был одним из немногих, кто содержал огромный многоэтажный особняк исключительно для своей семьи, что казалось своего рода излишеством. Римляне с завистью смотрели на этот дом, как на свидетельство неисчислимых богатств евреев. В сравнении с предоставленными Беренис комнатами, ее собственный дом в Галилее выглядел почти аскетичным. Здесь был отдельный бассейн с прозрачной водой для купания или просто созерцания, с колоннадой вокруг него, отдельная гостиная с потолком в 12 футов высотой, 3 спальни и кабинет для чтения, письма или размышлений. Все обставлено богато и со вкусом. Пока Беренис медленно обходила свое временное жилище, до нее доносились жалобы Габа на холодную погоду, влажный воздух и удаленность от Галилеи. «Увижу ли я когда-нибудь снова своих детей?» — спросила Габа. «Или мы останемся здесь навсегда? Разумеется, для тебя здесь все прекрасно. А у меня остались дети и внуки. К тому же здесь не услышишь вразумительные речи, только латинскую тарабарщину, чтобы я сдохла». На нее не произвело ни малейшего впечатления, когда Беренис напомнила ей, что они находятся не только в самом большом городе мира, но и в центре мирового правительства, культуры и развлечений. Габа продолжала жаловаться и охать. Беренис приняла ванну. Бассейн был наполнен теплой, мягкой водой, слегка ароматизированной и снабжен водопроводной системой. Можно было отворачивать и заворачивать краны по мере надобности, пропускать воду через смеситель, включать постоянный поток чистой воды и сливать использованную через серебряную маску на дренаже. Облицованный зеленым гранитом с фигурами дельфинов, рыб и морских коньков, бассейн представлял собой чудесное сооружение. Она лежала в нем, поворачиваясь лениво в воде, и думала, что во всей Галилее не было такой ванны. Вспомнив о Галилее, Беренис представила мысленно свое озеро, его теплую, как парное молоко, воду, и как в детстве они с братом Агриппой плавали в нем. Воспоминания все еще владели ею, пока Беренис выходила из бассейна, завернувшись в халат. Тут прибежала Габо и, задыхаясь, объявила, что он пришел. «Кто? А кто еще другой, по-твоему? Тит? Хорошо, ему придется подождать. Взгляни на меня, посмотри на мои волосы. А этот ужасный халат пусть подождет». «Он не собирается ждать», — послышался голос Тита в дверях ванной. «Прошло ровно 4 года с тех пор, как я впервые увидел тебя».